Рассказ Зуева. Примерно в ту же пору, что и в Литве, разворачивалась кровавая баня в Западной Украине. Проводилась ликвидация бандеровцев, а кто бандеровец, кто лояльный, поди угадай. Днем усач-крестьянин мирно шагает за параконным плугом в свои домотканные свитки и кожаных самодельных по столах, а ночью лежит в засаде с немецким автоматом «Шмайсер» и советскими гранатами-лимонками. И горе тебе, если в этот час ты попадешь ему на мушку. Вечером кореглазые девчины с манистами на шее водят хороводы за околицей, а ночью, как заправские солдаты, нападают на милицейские участки и закладывают мины на извилистых горных дорогах. Не знаю, как сейчас, с той поры я в эти края не наведывался, но тогда там, в Галиции и Карпатах, а не в Киеве, была настоящая Украина с сочным певучим языком. Русский язык терпеть не могли, если заговаривал по-русски. Ответа не жди. С задушевными песнями, с белозубыми улыбками девчин, с черными горящими глазами парней, со своей одеждой, многоцветной и яркой, как окружающий ландшафт, воистину национальной, изготовленной дома на ручных ткацких станках по узорам и моделям, переходившим от бабки к дочери, от дочки к внучке. Чужого узнавали сразу по одежде и по языку, замыкались, к себе не подпускали, а если кто проявлял настойчивость, то его поутру находили у дороги с перерезанным горлом или с кровавой дыркой в затылке. Поэтому без охраны в деревню не суйся и уноси ноги по-добру-поздорову, пока солнце не закатилось за горы, а то вместе с охраной напоришься за поворотом дороги на засаду, и шансы выскочить живым из рук этих белозубых девчин и кореглазых парней практически сводились к нулю. Поэтому и днем, и ночью советские солдаты в медалях и орденах, вернувшиеся из поверженной Германии, патрулировали на дорогах в виллисах и бронемашинах, забрасывали противотанковыми гранатами выслеженные укрытия бункера, изматывались до изнеможения в погонях за быстроногими и неуловимыми бандеровскими бандами и, бесславно и нелепо, уцелев за все 4 года войны с немцами, находили свою могилу в Карпатской полонине. Львов — удивительный город, архитектурный музей в обрамлении парков и садов, улицы, дома, необычайной прелести и уюта. Русские и украинские стили переплелись с польским и немецким и создали неповторимый букет, удивительную гармонию линий и красок. И если бы о зодчестве можно было так сказать, то я назвал бы его пахучим, ароматным. Я получил назначение во Львов, в компартии, и из голодной обшарпанной Москвы попал в рай. Рынки ломятся от избытка вкуснейшей снеди, проперченной с чесночком и укропом. Глянешь, слюнки текут. И дешево до невероятии. Сюда еще колхозы не пришли. Бандеровцы своим сопротивлением отодвинули от крестьян этот счастливый миг, и потому дары черноземных равнин и горных долин затопляли город. Здесь ничего не стоило вкусно наесться и сладко напиться, а потом захлебнуться кровью под ножом того же крестьянина, если рискнешь покинуть город. Мне дали ордер на квартиру, о которой я не мог мечтать в самом фантастическом сне. Я вселился в квартиру из 6 комнат, где прежде обитал польский адвокат, высланный вместе с семьей в Сибирь. Адвокат или ничего не взял с собой, или ему не позволили. Осталась дорогая ореховая мебель, фарфоровая посуда и серебряные ложки, постели с пуховыми перинами и даже семейные альбомы в бордовых бархатных футлярах. Я был холост, и поэтому мог здесь играть в прятки сам с собой, бегая по паркетным дубовым полам и отражаясь в многочисленных зеркалах, вправленных в резные золоченые рамы. Кроны каштанов пропускали только редкие солнечные блики к широким венецианским окнам с прозрачным тюлем и тяжелыми шторами. Их свет играл на грани хрустальных многоярусных люстр. В этом доме таких конфискованных квартирах жила на всех трех этажах такая же публика, как и я. Приезжая и чужая этому городу, работники обкома партии и Министерства государственной безопасности, и поэтому у подъезда с колоннами постоянно дежурил вооруженный автоматом милиционер, а в каждой семье хранилось личное оружие. Мы жили в городе как в осажденной крепости, и каждая вылазка за город выглядела как военная операция на враждебной, полной опасностей территории. В сферу моей деятельности как раз входила эта территория, а не город, поэтому мне предстояло вкусить всю прелесть знакомства с сельской Украиной. В первую командировку меня снаряжали как парашютиста перед прыжком в тыл к противнику. Выдали в спецотделе пистолет ТТ с двумя обоймами, неофициально рекомендовали прихватить на всякий случай финский нож, снабдили всевозможными сведениями об ожидающих меня опасностях, строжайшим образом предупредили не вступать в контакты с незнакомыми людьми, избегать, как самой опасной ловушки, знакомства с женщинами. У бандеровцев была коварная тактика с помощью туземных красавиц заманивать в укромные места и затем убивать не слишком разборчивых представителей советской власти. Мне приводили в пример случаи, рассказывали ужасающие подробности гибели прекрасных коммунистов, не устоявших перед чарами обольстительных убийц. Они выслеживали таких, ненароком знакомятся, втираются в доверие и приглашают выпить. Одним словом, никаких знакомств с женщинами, ночевать только в районном центре, в охраняемой гостинице, а еще лучше, в самом райкоме партии, с наступлением темноты не появляться на улице, отсиживаться под надежным укрытием. А предстояло мне всего-навсего 2 часа езды поездом, провести день от силы 2 в сельском райкоме партии, собрать нужные сведения и тем же поездом возвратиться. Правда, если подвернется оказия, я надеялся махнуть оттуда на попутной машине хоть на полдня в горное село, куда поездом добраться нельзя. В этом селе секретарем райкома партии был мой фронтовой товарищ Андрей Костенко. Киевлянин, попавший по партийной разнарядке в эту дуру и трубивший там уже 3-й год. Узнав, что и я попал в эти края, он оборвал телефон, приглашая заехать погостить. Совсем недавно Андрей сообщил мне, что женился, и уже потребовал, чтобы я, если дорожу фронтовой дружбой, приехал познакомиться с его женой и крепко выпить по этому случаю. Я прикинул, что если управлюсь с делами пораньше, и мне подвернется охраняемый транспорт, я заеду к Андрею. Если же нет, то вернусь во Львов и объясню все по телефону. Мне рекомендовали одеться попроще, под сельского учителя, и не заговаривать с пассажирами, чтобы не привлекать внимание моим великорусским говорком. Следуя этому указанию, я облачился в нагольный гуцульский полушубок, шапку из овчины, сапоги. Вместо портфеля взял маленький кожаный чемодан, валявшийся в кабинете прежнего владельца квартиры. Нож сунул за голенище сапога с пистолет во внутренний карман полушубка, смешался с толпой на вокзале и, предъявив билет проводнику, усатому и мрачному украинцу, каким я рисовал себе бандеровцев, вошел в вагон и занял место у окна. Второе сиденье у прохода оставалось свободным, а так как вагон был наполовину пуст, то я с некоторым облегчением решил, что поеду один, без соседей, а следовательно и без необходимости вступать в путевые разговоры. Была зима, и довольно холодная для этих мест, где вызревает виноград. Наглухо закрытые окна вагона подернулись узорами морозного инея. Пассажиры, понемногу заполнявшие вагон, были большей частью сельскими жителями. Тулупы, полушубки, бараньи шапки, одна лишь украинская речь и ни слова по-русски. Кислый запах плохо выделанной овчины, перемешанный с острой чесночной вонью и щиплющим в горле едким дымом махорки самосада. Вот в таком окружении и в такой атмосфере мне предстояло протомиться 2 часа, пока этот поезд местной линии дотащится до карпатских предгорий и выплюнет меня в ночь на незнакомую станцию к неизвестным людям. Я решил подремать, чтобы совсем не привлекать к себе внимания.